«Хватит», — холодно одернул я, оставаясь на ногах и глядя на нее сверху внизу. «Ты сомневаешься во мне?» — проговорил, добавив в голос металла. «Нет, конечно, нет», — испуганно завертела головой Адда. «Вот и в выборе моем тоже не сомневайся. Я сделал тебя своей дружинницей, а я всегда поступаю правильно. Так что, чтобы я больше не слышал этого нытья, твое место в моей дружине, это не обсуждается». «Понятно, да, господин», — вжав голову в плечи, она нелепо кивнула. «Получилось немного жестко, но результат достигнут. Самобичеванию не место на войне». «И еще», — уже спокойным голосом продолжил я, — «я признателен тебе за все, что ты сделала сегодня. И, надеюсь, ты сама поймешь, что только благодаря тебе Арнольд и Тина выжили. И, опять же, благодаря тебе я могу шевелиться и даже сражаться с поврежденной спиной. Нет ничего зазорного в том, что силы оставили тебя. Я понимаю, сколько своей праны ты влила в мой позвоночник. А еще я знаю, что ты сильная и сможешь идти. Давай поднимайся, мы скоро выйдем к нашим», — выговорил я, протягивая руку. «Я помогу тебе идти, но тебе самому тяжело стоять. Думаешь, я не вижу?» — неуверенно проговорила она, с трудом вставая на ноги. «Тогда будем поддерживать друг друга», — усмехнулся я. «Точно раненые солдаты из старых фильмов про войну». Мы, оперевшись друг на друга плечами, ковыляли по просторному тоннелю. Полагаю, Адде приходилось тяжелее, чем мне. Я позволил себе расслабиться и больше висел на ней, чем действительно помогал девушке идти. Джентльмены так не поступают, верно. Однако сейчас не до хороших манер. Наш поход непременно должен завершиться успехом, а мы сами обязаны выжить. Как командир и лидер я могу взять на себя ответственность за распределение сил. Сейчас я не в форме, но даже так в бою от меня будет куда больше пользы, чем от Адды. Поэтому, если есть возможность отдохнуть и слегка подзарядиться, нужно ей воспользоваться. Хаем, неожиданно я понял, что старая шутка. Вдруг завтра бой, а я уставший на самом деле имеет очень даже глубокое второе дно. Девушка вздрогнула, и мы остановились. Адда повела носом, нахмурилась, а затем быстро произнесла: «Чую кровь, много крови, это наши, они сражаются с эльдергами». «Поспешим», — крикнул я, перестав опираться на Адду, вложил в ступни прану, укрепил ей же спину, гася боль, и рванул вперед. Больше нет смысла сдерживаться, пришла пора выдать все, что осталось. Глава 15. Маяк. Совсем скоро я услышал гул битвы, на очередной развилке пролетел прямо, а еще через несколько секунд, после того как коридор взял левее, впереди показалась орда желтых меховых личинок. Выхватив мечи, я обратился к своей чуйке. «Больше пяти?» «Понял, что да». Тут же задал следующий вопрос. «Больше десяти?» «Что ж, сейчас я мыслю неправильно». «Восемь, в точку. Значит, восемь рассыпавшихся гигамункулов. Не самая страшная проблема для отряда. Двое сердец оказались практически в самом тылу вражеского построения. Остановившись метрах в шести за спинами тварей, я начал концентрировать йоки и прану. Личинки меня заметили, развернулись, однако мощный энергетический чакрам уничтожил их, и ближайшие сердца. После этой атаки еще больше монстров обратили на меня свое внимание. Чуть ли не одновременно, точно ливень, они посыпались на меня сверху, со стены потолков. Я успел выпустить достаточно йоки, чтобы материализовать покров М. Изменив форму демонической энергии, я создал вокруг себя черную игольчатую полусферу, защитившую от бесчисленных атак личинок эльдергов. Находясь внутри полушара, я вновь начал концентрировать в клинках энергии. Черт возьми, все эти новые техники порядком изматывают, но не время жаловаться. Убрав игольчатую полусферу, рубанул воздух катанное вакидзаси. Белоснежная молния, окутанная черной дымкой, и коралловый серп праны, укрытый йоки, слиплись в единый чакрам и снова выкосили за раз несколько десятков монстров. Этой атакой я не уничтожил ни одно сердце, однако расчистил дорогу к ближайшему. Сконцентрировав в ступнях прану, пролетел разделяющие нас метры и разрубил тварь пополам. Пусть два сердца я поверг благодаря внезапной атаке, на моем счету сейчас уже три. А вот основные силы нашего отряда, сражающиеся с другой стороны, за это время прикончили лишь одно. Что это с ними? Чего расслабились? Едва я подумал об этом, как желтые меховые монстры стремительно полетели друг к другу, объединяясь в первоначальные тела. В коридоре мгновенно стало свободнее, и я, наконец, смог увидеть остальных ребят. Выглядя они отвратительно. Кимера и Шугер валялись без чувств, шкура Арнольда разодрана, и одна лапа сломана, Горлант истекал кровью, а Дадо за их спинами пытался сколдовать что-то масштабное. Элигриф и Тина ушли дальше, определенно. Ильдерги, приняв свои изначальные формы, сразу же атаковали. Один из них ударил с размаху ногой. Яростно зарычав, Арнольд бросился вперед и врезался в гигантский голеностоп твари. Оборотень решил помериться силой с Ильдергом. Черт подери, он смог отбить удар. «Давай!» — рыкнул мой страж, когда гигамункул, потеряв равновесие, начал падать. Горланд, собравший остатки праны, создал громадное водяное копье, пробившее подмышку монстру, ударил в слабое место, которое я ранее вычислил с помощью чуйки. Я не видел, что происходило дальше, против меня бились сразу два четырехруких гиганта. Я прыгал, как кузнечик, уклоняясь от их выпадов и пытаясь подгадать момент для удара. «Стойте, твари!» От высокого звенящего голоса завибрировали мелкие камни под ногами. Этот нелепый крик отвлек и меня, и монстров. Все инстинктивно обернулись, уставившись на Дадо. «Получайте!» – завизжал он, выставив перед собой ладони и сложив большие и указательные пальцы в треугольник. Из центра треугольника вылетели три серых, как будто созданных из пыли, ветровых лезвия. Увеличившись в размерах, они завертелись вокруг Ильдергов, точно торнадо. Ближайший к Дадо монстр попытался шагнуть вперед, но получалось это у него с трудом. Ветер связывал и держал на одном месте. Что только что произошло? Виск, индивидуальная техника Дадо? Нет. Родовая? Ага, а вот сейчас я вижу индивидуальную. Понятно. Дадо Фостер упал на колено, но рук не опустил. Он выжал всего себя ради этих атак. Похвально. Я не дам стараниям парня пропасть даром. Я прикончил двоих замедленных ветром Ильдергов и приблизился к третьему, когда Дадо рухнул без сил. Монстр попытался защититься, но уже было слишком поздно. Энергетический серп, попавший в слабое место, поставил точку в затянувшейся битве. Не думал, тха, что эти твари опять, станут гигантами. Прохрипел Фостер. Я нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. Моя способность явно доставляет Ильдергам неудобства, и стоило мне появиться, они собрались в кучу. Проклятые безмолвные чучела умеют общаться между собой на расстоянии, похоже, что так, но сейчас мне не до этого. Кажется, сражаться из вас больше никто не может, окинув побоище взглядом, произнес я, единственный, кто сейчас стоял на ногах. О чем ты? Проговорил разбитым ртом Арнольд, поднимая голову с каменного пола. «Брат, ребята, о, небо!» Послышался сзади голос Ады. Девушка все это время ковыляла по стеночке следом за мной. Она слишком сильно потратилась на меня. Здесь, во вражеском гнезде, ей тоже больше не стоит оставаться. «Я отправлю вас всех в другой мир», — строго произнес я. «Нет, что ты!» Попытался возразить мой страж, но, встретившись со мной взглядом, осекся. «Пожалуй, так будет лучше. Сейчас мы, бремя!» Кивнув, повернулся к Дадо. Несколько секунд длилось наше молчаливое противостояние. Затем господин Фостер вздохнул. «Так действительно, кха-кха, будет лучше, у меня мало праны, сам не смогу, но координаты дам. Там наш клан, там встретит, вызывай фамильера». «Благодарю», кивнул я, восхищаясь тем, что хотя бы себе Дадо не врет. С топографическим кретинизмом его фамильера перетаскивать толпу подранков очень опасно. Вот и оставляет это дело мне. Правда, выставив все в лучшем для себя свете, делал все, что мог, устал, поэтому дальше сами. Стоило мне подумать о Юре, как тот вылез из кармана моего капюшона и в отчаянном прыжке приземлился на каменную твердь. «Мелкий грызун, хех», усмехнулся Дадо, когда рядом с ним появился откормленный петух. «Первый раз вижу фамильера бастарда. Хак-хак-ха», вновь закашлял он. «Думал враки, ладно. Фульк, передай Лоцию Эргадона, поближе к нашему поместью». Петух закукарекал и потянулся к Юре крылом. Хомяк коснулся его перьев своей крохотной лапкой, на мгновение засиял, а затем, пискнув, благодарно кивнул. Петух снова что-то прокукарекал и растаял в воздухе. «Открывай портал в Эргадон», велел я своему фамильеру. Юра пискнул и принялся водить передними лапками в воздухе, рисуя невидимые круги. Энергия завертелась, обращаясь овалом жидкого серебра. «Илья», — тихо прошептал Адда, остановившись за моей спиной, — «я хочу остаться с тобой. Помочь тебе закончить начатое, и, эх, что за девушка, а, не так давно собиралась оставить мою дружину, а теперь, наоборот, и не думает отпускать. Мне, конечно, нравятся такие перемены в ее настроении, однако правильное решение я уже принял. Кимири, очень нужна твоя помощь, как и всем остальным», – отрывисто проговорил я. «Я быстро найду Тину, и вскоре мы тоже уберемся из этого опостылевшего гнезда. Глупо говорить тебе не переживай, поэтому попрошу лишь верить в успех нашей операции и верить в мои слова. Но, никаких но, нужно поторапливаться, портал уже готов. И не забывай, что жизни наших товарищей зависит от тебя». «Хорошо», тихо, но твердо, произнесла оборотень и зашагала к раненым. Когда в отряде одни подранки, даже несколько метров до портала даются с трудом. Битой битого везет, стараясь делать это как можно аккуратнее. До серебристого овала я донес Кимиру на руках под бесконечные благодарности Гарланда. Затем передал женщину ее супругу и Арнольду. Эти двое, поддерживая друг друга, смогли доковылять до портала сами. Подняв волшебницу, сделали последний шаг, начавшийся в пещере, а завершившийся уже в другом мире. Шугера тоже пришлось тащить мне, а потом тем же макаром передавать с рук на руки Дадо и Адди. Мелькнула мысль, что логичнее было бы, если Парнольд помогал нести мужика, а его сестра, нашу волшебницу. Однако мой страж тяжело ранен, и сейчас Адда лучше подходит для транспортировки тяжелых грузов, чем он. «Удачи», замерев перед порталом, произнес Фостер. «Надеюсь, ты будешь полезен для сестрицы, Илья», он впервые назвал меня по имени. «Идем». Повернувшись, скомандовал девушке и шагнул в жидкое серебро. «Возвращайся, скорее», произнесла напоследок, когда и все трое исчезли. Я перевел взгляд на хомяка, все еще делающего пасы лапками. «Как убедишься, что они на месте, закрывай проход», проговорил я и, развернувшись на каблуках, побежал по тоннелю в обратном направлении. Через несколько секунд оказался на развилке. Если бы пошел прямо, вернулся бы в залу, откуда мы пришли с Аддой. Нужно свернуть в правый рукав, определенно. Я тратил прану на ускорение и на то, чтобы гасить боль. Благодаря исправно работающей чуйке понимал, что это правильное решение. Однако излишними вопросами индивидуальную способность не нагружал, чтобы хоть немного сэкономить энергию. Поэтому мог лишь догадываться о том, почему сейчас не стоит экономить прану. Видимо, наш поход переходит в завершающую стадию. Я отослал всех, кто мог отвлечь ильдергов и, если протянуть, полчища монстров придут по мою душу. Для победы нам нужна скорость. Спустя минут пять я пронесся через орду мертвых личинок. Судя по количеству убитых монстров, тут было не меньше трех сердец. Тина вместе с Алегривом одолели их. Немедля, я продолжил путь. Чуть погодя, впереди показалась тройная развилка. Чтобы догнать Тину, Фостер, мне нужно свернуть налево? Нет, пойти центральной дорогой, тоже мимо. Выбрал правый рукав. Вскоре я вновь наткнулся на трупы желтых меховых личинок. Их было несколько больше, чем в прошлый раз. Очередная развилка, вновь вопросы, снова выбрал правильный путь. Спустя еще минут пять я увидел целую армию убитых мохнатых тварей. Их было настолько много, что местами личинки лежали друг на друге, образуя целые горы. Да уж, Тина и ее страж постарались на славу. Если считать только по объемам праны, эти двое сильнейшие в нашем отряде, и меня сейчас окружает наглядная демонстрация этой силы. «Кха, Иль, кха!» — послышался приглушенный голос из ближайшей ко мне кучи меховых комков. Осторожно подойдя ближе, я почувствовал слабый энергетический импульс, оттенок знакомый. Я откинул одну из тварей в сторону, и увидел культю и край меховой тоги. Элегрив был погребен прямо в центре горы трупов, однако я смог быстро раскопать его. Страж Тины лишился еще и ноги. Кроме того, его тело было испещрено бесчисленными кровоточащими ранами. Я стащил здоровяка на каменный пол. Он открыл глаза и потянулся ко мне дрожащими пальцами здоровой руки. Схватив за ворот куртки, попытался притянуть к себе, но в мускулистой руке больше не было силы. Я сам подался вперед. «Помоги, Тине», — еле слышно проговорил он. «Обещай». «Обещаю», — коротко ответил я. «Если ты пообещаешь выжить, ты еще пригодишься своей хозяйке. Кха, кха, я отправлю тебя в Аргадан. Остальные уже там. Протяни до прихода подмоги, а потом станет легче. Юра», — позвал я хомяка, и тот выпрыгнул из моего кармана. Когда фамильяр успел в него залезть, понятия не имею. «Открывай портал туда же, куда и раньше. Пи-пи», — напряженно пропищал он, выразительно глядя мне в глаза. Я понял, что хочет сказать грызун. «Не надо за меня переживать. Я найду Тину и, Если что, мы сможем спастись с помощью ее фамильяра. Хомяк громко фыркнул и, отвернувшись, начал рисовать в воздухе невидимые круги. Уверен, сейчас он расстраивается, что может открывать всего два портала за одни сутки. Едва в тоннеле появилось зеркало из жидкого серебра, я поднял потерявшего сознание Элегрива и как можно аккуратнее поднес его к вязкой глади портала. Черт, самого бы не затянуло. Я встал на одно колено, чтобы быть ближе к земле и, поднатужившись, бросил стража Тины в портал, будто бревно в костер. Искренне надеюсь, что этот могучий мужчина сможет выжить. С его стихией потеря двух конечностей не самая страшная проблема, создаст каменные протезы и будет управлять ими с помощью праны. Конечно, в таком случае будет постоянно тратиться энергия, но это уже мелочи. А может и вовсе Тина свозит мужика в какой-нибудь техногенный мир, где ему сделают высокотехнологичные суперпрочные и передающие тактильные ощущения протезы. Я думал обо всем этом, продолжая свой бег по коридорам гнезда. Трупы ильдергов мне больше не встречались. На мгновение я заволновался, вдруг Тина встретилась с тварями, проиграла, никого не одолев, и ее съели или утащили, не оставив следов. А может, она и вовсе провалилась сквозь пол, как ранее мы с Аддой. Однако я тут же взял себя в руки. Чуйка ведет меня за госпожой Фостер, значит, девушка где-то впереди. Умрите. Кто-то закричал. Кто? Полагаю, тут без вариантов, ведь я уже видел родовую способность Фостеров. Вложив еще больше праны в ступни, я ускорился на пределе своих сил и, точно скоростной болид, пролетел сотни метров извилистых тоннелей. Впереди показалось расширение, пещерный зал. Чем сильнее я к нему приближался, тем горячее становился воздух. Я видел мощные языки пламени, чуял запах паленой шерсти. «Сдохните!» — вновь закричала Тина, когда я почти добрался до зала. Уши заложило, каменная крошка под ногами начала подпрыгивать. К счастью, техника была направлена не на меня, и я смог наконец-то ворваться в просторное помещение полусферу с идеально гладкими стенами радиусом метров 100. В центре стояла какая-то розово-желтая пупырчатая меховая штука, похожая на морской огурец. Из-за разделяющего нас расстояния не могу судить однозначно, но полагаю, что эта штуковина более 3 метров в высоту. Что ж, вот и цель нашего визита. Однако прежде, чем вплотную заняться ей, нужна помощь командирши. Ее родовая способность не убила врагов, как просила девушка, но вогнала в массовый ступор. Пока мелкие твари замерли, стоит прикончить их сердца. «Туда бей!» – заорал я, указывая направление предполагаемого удара кончиком меча. Тина стояла, поставив ноги на ширине плеч, и медленно водила в воздухе руками. Мельком взглянув на меня, она кивнула, чуть повернулась и замерла, широко разведя руки. С кончиков ее растопыренных пальцев сорвались 10 рубиновых лучей. Никаких других ассоциаций, кроме жидкого пламени, у меня в голове не возникло. Кончики лучей врезались в землю вокруг толпы зашевелившихся личинок, а сами лучи, став отрезками, отделились от пальцев огненной волшебницы и взмыли вверх, превратившись в 10 тонких столбов. В следующий миг между столбами заплясали такие же рубиновые отрезки, но теперь напоминающие лучи лазера. Они появлялись неимоверно быстро, хаотично создавая некое подобие лазерной сетки из фантастических фильмов. Стоило лишь Ильдергу оказаться на пути луча, как жидкое пламя прожигало его насквозь. И пусть диаметр ожога был не шире диаметра моего указательного пальца, дырок в тварях становилось слишком много. Их тела постепенно превращались в сито вместе с сердцами, оказавшимися в зоне действия индивидуальной способности госпожи Фостер. Выпустив сконцентрированную прану, йоки и белоснежную молнию, я взмахом мечей создал уже привычный энергетический чакрам, уничтоживший еще одну группу монстров. В зале осталась третья, не попавшая под наши стены атаки по площади. Краем глаза я заметил, что командирша тяжело дышит и медлит. Что ж, она хорошенько выложилась и долго сражалась одна. Когда я появился здесь, каменный пол уже был усеян многочисленными трупами. Я не стал ждать помощи Тины, в одиночку бросившись в бой. Ильдерги окончательно отошли от ее крика и нацелились на меня. Их осталось совсем мало, всего 2 сердца и около пары сотен мелочи. Я позволил себе не тратить прану на материализацию покрова и молнии. Использовал энергию тупо по ведьмачьи, укрепив и ускорив тело. Перепрыгивая через мохнатых личинок и вертясь вокруг своей оси, я направился к ближайшему сердцу. Сначала эти двое находились рядом друг с другом, но потом разделились. Умный ход, дольше проживут. Прорубившись к первому, Я прикончил его как раз в тот момент, когда второй начал принимать истинную форму, втягивая в себя мелкие личинки. В рожу Ильдерга прилетел огромный огненный шар, монстр покачнулся, повернул голову и увидел точно такую же атаку. Прикрыл морду одной парой ладоней, фаербол, ударив по тыльным сторонам, тут же поджег на них шерсть. Третий огненный шар врезался в живот, и вторая пара рук монстра теперь защищала корпус. «Давай же!» — крикнула Тина, но я и без того понимал, что нужно делать. Сконцентрировав прану в ногах, взлетел метров на 10. Черт, низковато. Хорошо хоть смог оттолкнуться от бедра Ильдерга и подняться еще выше. К этому моменту я уже сконцентрировал достаточно энергии в мечах и выпустил энергетический чакрам прямо в слабую зону монстра, коря себя за то, что не использовал весь арсенал сразу, а пытался сдерживаться. Теперь расплачиваюсь. Однако моя сильнейшая атака на сей раз смогла только пробить шкуру твари, но не добраться до спрятанного внутри сердца. Вот она, плата за долгую битву. Сил практически не осталось. Черт. Падая, я выпустил Йоки, тут же придав ей материальную форму. Длинной черной звериной лапой, созданной из демонической энергии и энергии миров, я зацепился за мех гигамункула и подкинул себя вверх. Такой способ передвижения напомнил мне о Человеке-пауке и Веноме. Интересно, на кого из этих двоих я был сильнее похож? Я оказался как раз в подмышечной впадине твари, напротив глубокой раны, оставленной моим энергетическим чакрамом. Опасно тут находиться, всегда предпочитал бить издали, и на это были свои причины. Я не успел атаковать, рука монстра начала стремительно опускаться. Естественно, он почувствовал смертельную опасность и сейчас намеревается просто-напросто меня раздавить. Если я не смогу удержаться, тут же полечу вниз. Однако решение мгновенно появилось у меня в голове. Я развел руки в стороны и выпустил покров М из ладоней. Тот, что сорвался с левой руки, трансформировавшись в черное копье, нырнул в открытую рану монстра. Другой же обернулся гигантским шипованным щитом. Ох, выдохнул я, когда мохнатая рука Ильдерга уперлась в мою защиту. Он давил всей своей многотонной массой. Я понимал, что долго не протяну, что одной праны недостаточно для укрепления тела против такой тяжести. У меня появилась прекрасная идея, но, к счастью, ее реализация не потребовалась. Копье успело пробить сердце врага раньше. Гигамункул начал заваливаться на бок, перестал давить, и я спрыгнул на каменный пол. «Рада тебя видеть», — устало улыбнулась Тина. Из-за грохота, произведенного падением гигантской мохнатой туши, я едва смог разобрать ее слова. «И я тебя», — я вернул ей вялую улыбку. «Ты». На лице девушки отразилась плохо скрываемая тревога. «Ты встретил по пути Элигрива?» «Да», — кивнул я. «Он был ранен, и я отправил его в Аргадан. Лоцию получил от твоего брата. Он и остальные, к слову, тоже там. Валерия и Добромир вместе с отрядом командора Лита отступают в сторону базы. Значит, остались лишь мы двое», — хмыкнула Тина. «Тогда давай уже скорее покончим с этой возней». Кивком головы указав на морской огурец, она поплелась к центру зала. Я шел рядом, едва волоча ноги. «Будь оно все проклято, как я устала», — ворчала себе под нос командирша. «Помяни мое слово, Илья, как только вернусь в цивилизованный мир, напьюсь вина и нажрусь мяса. Вот бы кабана на вертеле. Да, кабан хорош. Ты, кстати, займешься тем же самым, как и все остальные. Пир после славной драки — лучшие, что когда-либо придумывали во всей Оси. С радостью приму твое предложение», — заверил я ее, остановившись напротив огурца. Вблизи он казался еще крупнее, раза в 2,5 выше моего роста, и примерно сажень в обхвате. «Ну что ж», — проговорила Тина, оглядев огурец и переведя взгляд на меня, — «действуем согласно плану. Я открываю портал, вешаю заряд на маяк и уходим». Задумка действительно простая. Вся наша задача состояла в том, чтобы проникнуть в этот зал и уничтожить огурец, служащий одновременно и меткой, и порталом для Ильдергов. Через него они попадают в нашу ось. В каждом гнезде, по словам Тины, должен быть такой маяк. Одновременно во все известные гнезда объединенные силы осевых аристократов послали своих бойцов. Почему пришлось действовать именно таким образом, а не атаковать единым фронтом по очереди? Элементарно, если б, к примеру, в этом гнезде собрались все ОСАА, то подкрепление из чужой оси не заставило бы себя ждать. Причем и здесь, и в соседних гнездах. Мы завязли бы в битве тут и получили удар в спину. Против же крохотного отряда глупо слать подмогу. Думаю, Ильдерги были уверены в своей победе до последнего. Если мы справимся, Если справятся и остальные диверсионные группы, у врага по данным ОСАА останется лишь Лона, так называют главное гнездо. И вот именно его стоит атаковать уже всей своей мощью. Ведь маякам необходимо время на активацию, и количество подкреплений ограничено. Расклад будет в нашу пользу, хоть и придется биться, не жалея сил. Но все это впереди. Сейчас же, мысли стремительно меняли друг друга. Тина только секунду назад закончила говорить и теперь ждала моего ответа. Едва я открыл рот, земля под ногами задрожала. Инстинктивно и я, и командирша отпрыгнули назад. Очень вовремя, четыре треугольные каменные пластины вырвались из каменной тверди, пирамидой накрыв нашу главную цель. У ближайшей к нам пластины открылись два крохотных желтых глаза, пристально уставившихся прямо на нас. Через секунду под ними появилось круглое отверстие размером с сувенирную медаль. Вы далеко забрались, из отверстия хлынул поток ветра и послышался гулкий, низкий голос. Но на этом все. Глава 16. Другие двое. Жидкий камень. Звучит как оксюморон, но именно так выглядел наш противник, который в данный момент отделялся от каменной плиты и постепенно обретал антропоморфную фигуру. Зрелище впечатляющее. Пожалуй, так мог бы выглядеть человек, вынырнувший из бассейна с грязью. Когда враг полностью отделился от защищающей маяк плиты, его тело затвердело. Он не стал мудрить и добавлять своему облику красок и теперь представлял собой голову двухметрового верзилу без первичных половых признаков. Но больше поражала пирамидообразная голова, не такая, как у известного создания земной массовой культуры, а вполне себе с правильными гранями, глазами и круглым отверстием ртом. Вы же, Жиша. В мгновение ока руки твари размножились, две дополнительные пары появились под основной, уже имеющейся, и еще две на спине. Ты, что-то вроде хранителя этого гнезда, верно? Сжав рукояти мечей, спросил я. Выиграть немного времени было бы неплохо, и я, и Тина почти полностью пусты. Много праны, конечно, восстановить не успеем, но хоть что-то. Правда, чем дольше мы здесь задерживаемся, тем больше шанс, что к десяти рукому прибудет подкрепление. Но, похоже, мы вряд ли до этого доживем. Хранитель решил не тратить время на пустую болтовню и молча рванул вперед. Он не передвигал ногами, земля сама, будто волна, понесла его в бой. «Сражайся один!» — крикнула Фостер, и краем глаза я заметил, что она резко отпрыгнула назад, разрывая дистанцию. Монстр ударил в перекрестие моих мечей. Охнув, я припал на левую ногу, колени подогнулись. «Мне нужно время. Держись, Илья. Шикарно, ничего не скажешь. Пока она будет концентрироваться, мне танковать и в одиночку удерживать каменную тварь. Но ничего не поделаешь, придется выполнять. Все-таки сражение в паре далеко не всегда подразумевает поочередную выдачу тумаков противнику. Чаще кому-то приходится быть приманкой». Хранитель давил верхней парой рук на мои клинки. Я с трудом держался, догадываясь, что именно он задумал. Я не стал тянуть и отпрыгнул назад. И хоть чуйка вроде бы одобрила такой ход, по ребрам я получил знатно, монстр бросился следом за мной верхом на каменной волне. Настигнув меня прежде, чем я коснулся ногами каменной поверхности, он одновременно четырьмя хуками врезал мне по корпусу. Я захрипел. Враг не остановился, продолжая держать меня над землей и давить четырьмя кулаками, точно тисками. Захрустели кости. Собрав всю волю и прану, я медленно поднял катану и вакидзаси, а затем с силой опустил загоревшееся коралловым светом лезвие на ключицы монстра. Даже не пробил его шкуру. А через миг враг ответил. Сцепив в замок пальцы верхних конечностей, он будто молотом ударил мне по голове. Я пробкой вылетел из тисков кулаков, всем телом приложившись о каменную твердь. Попытался поднять веки, глаза застилала кровавая пелена, картинка плыла, тошнила. Черт возьми, праны практически не осталось. Я не могу закрывать раны и сдерживать последствия полученных повреждений. Почувствовав приближение врага, инстинктивно создал игольчатый щит из покрова М. Материализованная йоки блокировала удар, но тут же разбилась на осколки, словно черное стекло. Больше действительно нет сил. Все, что осталось, лишь капли на стенках сосуда моей души. «Ты доверяешь мне, Илья?» Внезапно в голове прозвучал мысли голос дракона. Время вокруг будто замедлилось. Похоже, я почти потерял сознание. Глупый вопрос. Конечно, есть предложение. Четко формулировать мысли удавалось с трудом. Есть. Убей себя. Пронзи мной свое сердце. На задворках сознания зашелестела чуйка, утверждая, что это единственный верный путь. Если не послушаюсь дракона, точно умру. а иначе. Ладно, я так и не понял, откуда во мне, вообще, нашлись силы пошевельнуться, не говоря уже о том, чтобы рывком вогнать катану в грудь, пробивая ребра и мягкое сердце. Вихрь молний, йоки и праны отбросил десятирукого на несколько метров. Я чувствовал, как вокруг меня и внутри меня собирается энергия. Сила заполняет мышцы. Ау, не мои мышцы, или мои. Энергетический вихрь через мгновение исчез. Я смог оглядеть себя и остолбенел. Мы с Каррилром слились воедино. И ладно бы я оказался внутри его тела, стал бы драконом. Так нет же, мы стали сиамскими близнецами. Моя верхняя половина тела выше пояса была обнажена и росла прямо из позвоночника банки, как раз между лопаток. «Давай свой покров М по всему телу», — велел дракон, хлопнув крыльями и поднявшись на несколько метров в воздух. После этой странной метаморфозы я чувствовал себя немного лучше, хоть на груди в области сердца зияла страшная рана. К счастью, не кровоточила. Пирамидоглавый монстр поднялся на ноги, секунду глядел на нас, а затем развел в стороны передние шесть рук и звучно ими хлопнул. За его спиной поднялся вал из жидкого камня, точно волна, накрывший врага с головой. Часть коричневой воды схлынула, другая же впиталась в десятирукого, начавшего увеличиваться в размерах прямо на глазах. Через пару мгновений наш враг подрос метров на 10, под его ногами появилась новая волна, и он в очередной раз ринулся в бой. Я успел полностью покрыть могучее длинное тело дракона и самого себя черным игольчатым доспехом. Грозно зарычав, банка хлопнул крыльями и взлетел под самый потолок каменной залы. Десятирукий не прекращал преследование, поднимаясь вслед за нами на стремительно растущем ввысь каменном гребне. Зависнув, дракон грациозно хлопнул крыльями друг об друга. От прозвучавшего раската грома заложило уши. Мне пришлось зажмуриться и отвернуться, чтобы не ослепнуть от яркой белоснежной молнии, ударившей в десятирукого. Каменный помост нашего врага разлетелся на мелкие кусочки. Лишившись опоры, он полетел вниз, впечатавшись в потрескавшийся пол. «Удержите его там 3 секунды!» Во весь голос завопила Тина. Девушка стояла у самого края залы, водя перед собой руками. Над ее головой медленно закручивалось рассеянное, немного похожее на дым, рубиновое пламя. На сей раз я сообразил быстрее Каррилра. Оказывается, я тоже могу управлять нашим общим телом, никаких сложностей в этом не было. Стоило лишь захотеть рвануть вниз, и крылья с резким хлопком сложились за спиной. Точно натянутая стрела, мы понеслись к пытавшему подняться десятирукому. Контроль над телом вновь перехватил банка, он сбил врага с ног и вцепился в его плечи когтистыми лапами. Отвел голову назад, насколько позволяла длинная шея, и изрыгнула из пасти мощную белоснежную молнию, ударившую аккурат в пирамидообразную башку врага. Монстр пошатнулся, попятился, а я в тот же миг ощутил невероятную слабость и пронзительную боль в сердце. «Уклоняйтесь!» — закричала Тина позади нас. Дракон отпустил противника, хлопнул вялыми крыльями и, переместившись в сторону, с грохотом рухнул на каменный пол. «Сейчас мы едины, раз силы оставили меня, значит, то же самое чувствует и Каррилр. Единственное, на что его схватило, так это свернуться калачиком, спрятав голову под крыло. Меня начало затягивать в тело банки, будто в трясину. Сгори!» Девушка использовала одновременно родовую и индивидуальную способность. Ее крик, словно бензин, вспыхнул в рубиновом пламени. Тина выглядела драконом, изрыгающим огонь. Основной удар стихии был направлен в пирамидоголового монстра. Однако пламени было слишком много. В зале стало нестерпимо жарко. Даже одежда на госпоже Фостер начала плавиться. «Нет!» — протяжно завыл монстр, а дальше моя голова опустилась ниже драконьих чешуек. Я полностью и физически, и ментально растворился в Каррилре. «Думаю, ты понимаешь, что использовать эту технику часто не следует». В коралловой пустоте я услышал усталые мысли голос дракона. Соображалось туго. «Где я? Понятия не имею. Ты в безопасности и скоро придешь в себя», хоть я и не отвечал Каррилру. Мелькнувшую в моей голове мысль он принял именно за ответ. «Я в очередной раз спас тебя, демон, а ведь мог поглотить тебя целиком и обрести свободу. Спа-си-бо», выдавил я хоть что-то конкретное. «Ни за что, не беспокой меня в течение недели. Тебе же я тоже крайне не рекомендую сражаться. Пронзив сердце, ты оказался на грани жизни и смерти. Можно сказать, что умер. Именно поэтому в тебе нашлись силы продержаться в бою против врага. Все резервы энергии покидают тело, когда оно умирает». Банка замолчал, и я понял, что разговор окончен. Сейчас он не на связи. Похоже, дракону действительно нужен отдых. Спасибо, еще раз проговорил я и погрузился в сон. Не знаю, сколько прошло времени. Может быть, секунда, а может быть, несколько дней. Я не видел снов, ничего не чувствовал. До тех пор, пока не услышал шум дождя. Через мгновение ноздри втянули запах озона, кожей лица ощутил прохладу. Способность мыслить постепенно возвращалась. Я лежу на спине, на чем-то теплом, но жестком, будто шкуру постелили на пол. Это так, тишина, чуйка не отвечает. Черт, я практически не чувствую прану. На миг испугался, подумав, что вновь попал в ту каменную прослойку между уровнями гнезда ильдергов. Однако тут же успокоился. В тот раз была заблокирована абсолютно вся энергия, даже необходимый для жизни минимум. Сейчас этот минимум есть, а значит, я просто опустошен после тяжелых боев и слияния с Криллером. Так, ладно, а это что, слева как-то теплее, чем справа? Кожей чувствую что-то мягкое, приятное, и еще какая-то тяжесть на плече и левой ноге. Черт, да я сплю с женщиной. Она прижимается ко мне всем телом и закинула на меня ногу. Не то, чтобы подобные ощущения были для меня редкостью, однако раньше я всегда точно знал, что за дама рядом со мной находится. Мозг окончательно проснулся, и я смог разлепить глаза и заставить затекшую шею повернуться влево. Я увидел Тину. Осевая аристократка спала на моем плече. Мы находились, судя по всему, в какой-то небольшой пещере. С трудом опустив взгляд, я увидел выход в паре метров от нас, а за ним мокрый тропический лес. Недалеко от нас догорал костерок. У стены напротив валялась громадная освежеванная туша зверя, похожего на медведя, у которого отсутствовала часть черепа. Может, мне кажется, но вроде под гладким срезом я вижу обгорелый мозг несчастной твари. Что ж, госпожа Фостер успела поохотиться. Ведь именно в шкуру несчастного зверя мы сейчас и завернуты. Но почему мы оба без одежды? Где наши сумки? Все сгорело, хмыкнула Тина. Я перевел взгляд. Оказывается, девушка проснулась некоторое время назад и наблюдала за тем, как я удивленно глазел по сторонам. Она смотрела на меня единственным глазом, правым. Повязка на левом, как и одежда, тоже исчезла, открыв вид на пустую глазную впадину. У меня оставалось не так много праны, чтобы защищать вещи, у тебя же ее и вовсе не было, продолжила девушка. Мне пришлось постараться, чтобы не спалить твою бесчувственную тушку. Получилось плохо, но не переживай, я уже влила тебе зелье исцеления. Висело несколько бутыльков на портупее. Она замолчала, продолжая смотреть на меня. Похоже, Тина ничуть не стеснялась своего увечья или наготы. Бойкая дама, горячая. Мы успешно завершили миссию, спросил я, тоже не отводя от нее глаз. Да, кивнула Фостер. Вся команда сработала в высшей степени грамотно. Маяк уничтожен. А затем ты перенесла нас в другой мир и совершенно голая в одной лишь портупее сразила медведя. Это не совсем медведь, усмехнулась Тина. Медвежий ленивец, так себе противник. Срезать ему полбашки саблей не самое великое дело. Дотащить его сюда и освежевать было сложнее. Но я не могла бросить тебя практически без праны. Ты бы умер, даже несмотря на зелье. Поэтому скажи спасибо, что я сделала все, чтобы согреть тебя. Ох ты ж, Илья, у тебя там что-то шевелится. Успокоился бы ты, я планирую выйти замуж натуральной девственницей, чем очень горжусь.